Третья Ездра, глава 6. «И сказал он мне, от начала творения круга земного, и прежде, нежели установлены были пределы века, и прежде, нежели подули ветры, прежде, нежели услышаны были гласы громов, прежде, нежели возблистали молнии, прежде, нежели утвердились основания рая, прежде, нежели показались прекрасные цветы, прежде, нежели утвердились силы подвижные, и прежде, нежели собрались бесчисленные воинства ангелов, прежде, нежели поднялись высоты воздушные, прежде, нежели определились меры твердей, прежде, нежели возгорелись огни на Сионе, прежде, нежели исследованы были лета и отдалены те, которые грешат ныне, и запечатлены те, которые хранили веру, как сокровище. Тогда я помыслил, сотворено было все мною одним, а не через кого-либо иного. От меня также последует и конец, а не от кого-либо иного». Тогда я отвечал, «Какое разделение времен, и когда будет конец первого и начало последнего? От Авраама даже до Исаака, когда родились от него Яков и Исав, рука Иакова держала от начала пету Исава. Конец всего века Исав, а начало следующего Иаков. Рука человека – начало его, а конец – пята его. О другом Ездра не спрашивай меня». Я же в ответ сказал ему, «О, владыка Господи, если я обрел благодать перед очами твоими, молю тебя, покажи рабу твоему конец знамений твоих, которых часть показал ты мне в прошедшую ночь». Он отвечал мне и сказал, «Встань на ноги твои и слушай голос, исполненный шума. И будет как бы землетрясение, но место, на котором ты стоишь, не поколеблется. Посему, когда будет говорить, ты не ужасайся». Ибо о конце будет слово, и основания земли разумеются. А как речь идет о них самих, то земля вострепещет и поколеблется, ибо знает, что конец их должен измениться. И было, когда я услышал голос, встал на ноги мои, услышал, и вот голос говорящий, и шум его, как шум вот многих. И сказал, вот наступают дни, когда я начну приближаться, чтобы посетить живущих на земле. Когда начну я взыскивать с тех, которые неправдой своей произвели неправедно великий вред. И когда исполнится мера уничтожения Сиона. А когда назнаменуется век, который начнет проходить, то вот знамение, которое я покажу. Книги раскроются перед лицом тверди, и все вместе увидят. И однолетние младенцы заговорят своими голосами, и беременные женщины будут рождать недозрелых младенцев через 3 и 4 месяца, и они останутся живыми и укрепятся. Засеянные поля внезапно явятся как незасеянные, и полные житницы окажутся пустыми. Затем вострубит труба с шумом, и когда услышат ее, все внезапно ужаснутся. И будет в то время вооружаться друзья против друзей, как враги, и устрашится земля с живущими на ней, и жилы источников остановятся, и 3 часа не будут течь. Всякий, кто после этого, о чем я предсказал тебе, останется в живых, сам спасется, и увидит спасение мое и конец вашего века. И увидят люди избранные, которые не испытали смерти от рождения своего, и изменится сердце живущих, и обратится в чувство иное. Ибо зло истребится, исчезнет лукавство, и просветет вера, побеждено будет растление. Явится истина, которая столько времени оставалась без плода. Когда он говорил, я взглянул на того, перед которым стоял, и он сказал мне, «Я пришел показать тебе время грядущей ночи. Итак, если ты опять помолишься, опять 7 дней попостишься, то я покажу тебе больше в день, в который я услышал тебя. Голос твой услышан у Всевышнего. Увидел крепкие правильные действия, увидел и чистоту, которую хранил ты от юности твоей. Посему он послал меня показать тебе все это и сказать, уповай и не бойся». Не спеши с первыми временами помышлять суетное, дабы не судить тебе с такой же поспешностью о временах последних. После сего я снова со слезами молился, и также постился 7 дней, чтобы исполнить 3 седмицы, заповеданные мне. В 8-ю же ночь сердце мое пришло снова в возбуждение, и я начал говорить пред Всевышним, ибо дух мой воспламенился сильно, и душа моя томилась. И сказал я, Господи, Ты от начала творения говорил, в первый день сказал, да будет небо и земля, и слово Твое было совершившимся делом. Тогда носился дух, и тьма облегала вокруг, и молчание, звуки человеческого голоса еще не было. Тогда повелел Ты из сокровищниц Твоих выйти обильному свету, чтобы явилось дело Твое. Во второй день сотворил Ты дух тверди, и повелел ему отделить и произвести разделение между водами, чтобы некоторая часть их поднялась вверх, а прочее осталось внизу. В третий день Ты повелел водам собраться на седьмой части земли, а шесть частей осушил, чтобы они служили перед Тобою к обсеменению и обработанию. Слово Твое исходило и тотчас являлось дело. Вдруг явилось безмерное множество плодов и многоразличные приятности для вкуса, цветы, в виде своем неизменные, с запахом несказанно благоуханным. Все это совершено было в третий день. В четвертый день Ты повелел быть сиянию солнца, свету луны, расположению звезд, и повелел, чтобы они служили имеющему быть созданным человеку. В пятый день Ты сказал, в седьмой части, в которой была собрана вода, чтобы она произвела животных летающих и рыб, что и сделалось. Вода немая и бездушная, по мановению Божию, произвела животных, чтобы все роды возвещали дивные дела Твои. Тогда Ты сохранил двух животных, одно называлось бегемотом, а другое — левиафаном. И Ты отделил их друг от друга, потому что седьмая часть, где была собрана вода, не могла принять их вместе. Бегемоты Ты дал одну часть из земли, осушенной в третий день, да обитает в ней, в которой тысячи гор. Левиафану дал седьмую часть водяную и сохранил его, чтобы он был пищей тем, кому Ты хочешь и когда хочешь. В шестой же день повелел Ты земле произвести перед Тобой скотов, зверей и пресмыкающихся, а после них Ты сотворил Адама, которого поставил властелином над всеми Твоими тварями, и от которого происходим все мы и народ, который Ты избрал. Все это сказал я пред Тобою, Господи, потому что для нас создал Ты век сей, а о прочих же народах, происшедших от Адама, Ты сказал, что они ничто, но подобны слюне, и все множество их Ты уподобил каплям, каплющим из сосуда. И ныне, Господи, вот эти народы, за ничто Тобою признанные, начали владычествовать над нами и пожирать нас. Мы же народ Твой, который Ты назвал Твоим первенцем, единородным, возлюбленным Твоим, преданы в руки их. Если для нас создан век сей, то почему не получаем мы наследие с веком? И доколе это?